230. Помощь моя без вашей кооперации, полной и открытосердечной, не может быть исчерпывающей и плоносной. Ваше преуспеяние зависит от полноты и глубины сотрудничества. Истина, сердцем предавшейся мне, спело плоды пожинает. Потому говорю, пойдем вместе вплоть до назначенного. Руку даю, но держитесь, держитесь и крепко. Луч посылаю, но уявите сияние его. Мысли рассветные шлю, но притворите их формы в сознании своем и сделайте достояние многих доступным тем, кто идет за вами. Больше вработайтесь в ритм восприятий и спело пожните от света моего. Времена особые наступают, когда надо собрать в себе, возможно, большее количество света для предстоящего посева. Великий посев предстоит. Готовы ли послужить мне без отговорок, умолений, без набухания малости своей, мой свет застилающий яр? Вы, идущие за мною, готовы ли? И какова степень и качество готовности вашей? И отдаете ли себе отчет в том, что предстоит? Открываются врата жизни и света для множеств. И свет пойдет и через вас, близко стоящих. Готовы ли вместить его до предела, ибо многое надо раздать?